черно синие пятна по русскому телу поднимаются вверх и дошли до колена. Ядовитая гниль до костей все разъела. Черно-синие пятна. Эти горе-хирурги запустили некроз. По земле, да не всех насчитали лохами, положившись на свой новый омский овоз. И гниющую плоть замотав лопухами. Когда чайный клюнул, когда спохватились, оказалось, что поздно уже ногу спасать. Как бы щеки не дули, как бы не суетились, но боюсь, что придется по ведро облизать.